«Отлично», — сказал Брайан, когда Лиза закрыла свой ноутбук. «Думаю, у нас сложилось общее представление о том, что мы будем делать. Мы знаем, как проникнуть внутрь, мы знаем, кто что будет делать, и как мы хотим оттуда выбраться. Даже помню, что ни один план не выдерживает столкновения с противником, наши шансы все равно довольно высоки». «Итак, противники», — сказала я, подавляя в себе желание содрогнуться от того, что я выступлю против хороших ребят. «Мой единственный бой в костюме, или просто бой, был против Луна, и все получилось не очень хорошо». «Не надо себя недооценивать», — сказал Брайан. «Ты справилась лучше большинства». «Ладно, перефразирую», — сказала я. «Все могло бы быть гораздо лучше. Мы собираемся выступить против стражей, а это не пустяки». Брайан кивнул. «Верно. Давайте обговорим стратегию и найдем слабые места. Ты знаешь, кто такие стражи?» Я пожала плечами. «Я искала по ним информацию. Я видела их по ТВ. Это не значит, что я узнала что-то ценное». «Разумеется», — сказал он. «Так что пройдемся по списку. Лидер команды — Эгида. Можно подумать, что у него стандартный набор Александрии. Умение летать, суперсила, неуязвимость. Но это не совсем верно. Летать он умеет, но две другие способности работают не так, как можно предположить. Видишь ли, он не то чтобы неуязвим. У него просто нет слабых мест. Весь его организм заполнен таким количеством дублирующих механизмов и улучшений, что ты просто не сможешь вырубить его. Швырни ему в глаза песок, и он продолжит видеть, ощущая свет поверхностью кожи. Перережь ему горло, и крови будет течь не больше, чем при порезе ладони. Этому парню отрубили руку, потом приставили на место, и на следующий день она исправно работала. Вонзи ему в сердце нож, и другой орган возьмет на себя функции по перекачке крови». «Мы же не собираемся никому вонзать нож в сердце?» — полуутвердительно спросила я. «Нет. Хотя сама идея не так уж плоха. Это немного замедлило бы его. Если, конечно, ударить его чем-то достаточно большим. Этот парень, как зомби, будет вставать снова и снова и продолжит атаковать до тех пор, пока противник не допустит ошибку или не устанет настолько, что будет не способен дать отпор. Он еще и обладает сверхсилой?» — спросила я. Брайан покачал головой. «Лиза, это твоя область». Она продолжила объяснение. «У Эгида нет сверхсилы, но он может так издеваться над своим телом, что создается впечатление, что она у него есть. Он может наносить удары, которые сломают его кости, искалечат суставы и разорвут мышцы, но его тело справится с нагрузкой. Ему не нужно сдерживаться, не нужно тратить время на защиту. Еще он может черпать силы благодаря приливу адреналина. Может быть, ты слышала истории про то, как какая-нибудь старушка поднимала автомобиль, чтобы спасти своих внуков?» Я кивнула. «Это все влияние адреналина. Эгида же может находиться в таком состоянии несколько часов подряд. Его тело не выдохнется, он не устанет, не исчерпает запасы адреналина. Он просто продолжит действовать». «И как же его остановить?» — спросила я. «Мы не сможем», — сказал Брайан. «Самое большее, что мы можем сделать, — занять его чем-то, что его достаточно отвлечет, или удерживать его где-то, откуда он не сможет сбежать. Даже если запереть его в мусорном контейнере и выбросить в реку, это даст лишь несколько минут передышки. Это все равно проще сказать, чем сделать. Он капитан команды. Он умен. Рэйчел, натрави на него своих собак. Одна или две двухтонные собаки смогут его задержать, пока мы не будем готовы сбежать». «Мне можно не сдерживаться?» — уточнила сука. Ее брови загнулись. «На этот раз нет. Не сдерживайся. Только, ну, не убей его. Олег, ты будешь страховать ее. Следи за Эгидой. Если подвернется удобный случай, используй свою силу, чтобы отвлечь его. Выиграй достаточно времени, чтобы собаки смогли добраться до него, и тогда, вероятно, мы выведем его из боя». «Конечно», — сказал Алек. Брайан вытянул два пальца, обозначая вторую проблему. «Номер два. Стояк. Да будет вам известно, что я чертовски ненавижу кейпов, способных играть со временем». «Если я правильно помню, он может останавливать время», — спросила я, чтобы не выпадать из разговора и получить разъяснение. «Его способность довольно специфична», — сказал Брайан. «Он может остановить время для того, чего он коснулся. Человек или предмет, к которому он притронулся, находится в состоянии паузы от 30 секунд до 10 минут. Единственный плюс для нас в том, что он его не контролирует и не знает, как долго будет держаться это состояние. Но если он коснется тебя рукой, ты гарантированно выйдешь из строя. Он либо будет ждать, когда заморозка спадет и применит ее еще раз, либо наденет на тебя наручники, и когда эффект его силы прекратится, ты окажешься в заключении. Короче говоря, если он коснется тебя, ты попалась», — сказал Алек. «Другая особенность его силы — если он до чего-то дотронулся, это становится неприкосновенным. Объект нельзя ни повредить, ни переместить, Он использует это для обороны. Например, он может бросить ткань или бумагу в воздух и заморозить ее, создавая тем самым непробиваемый щит. Крайне опасно сталкиваться с замороженными объектами. Автомобиль, столкнувшийся с листом бумаги, которого коснулся стояк, будет разрезан надвое, но не сможет сдвинуть с места бумагу. «Возьму на заметку», — сказала я. Брайан продолжил. «Третий наш возможный противник — Виста, один из сильнейших стражей. Возможно, вы слышали миф о том, что Кейпа, получившие способности в юном возрасте, экспоненциально сильнее тех, кто получил их взрослыми. Виста — одна из тех, чей пример подтверждает эту легенду. Стояк обладает крайне необычной силой, может играть с одной из ключевых сил нашей вселенной, но на этом все. Виста тоже способна играть с фундаментальными законами физики, но она более универсальна. Ей 12 лет, и у нее есть способность изменять пространство. Она может вытянуть здание как ириску, так что она станет в два раза выше, или уменьшит расстояние между двумя тротуарами так, что сможет пересечь улицу одним шагом. У нее есть слабость. Эффект Мантона», — добавила Лиза и повернулась ко мне. «Ты знаешь, что это такое?» «Я встречала упоминание о нем, но не знаю подробностей. Что бы ни было источником наших сил, оно налагает на нас некоторые ограничения. У большинства из нас есть ограничения по использованию наших сил на живых существах. Область воздействия силы ограничивается внешней поверхностью тела человека или животного. Исключениями являются те кейпы, кто обладает силами, связанными с живыми существами, типа тебя, Алика и Рэйчел. Вне зависимости от того, насколько далеко может достать телекинетик, из-за эффекта Мантона большинство из них не способно остановить бьющееся в груди сердце. Большинство тех, кто может создавать силовые поля, не способны создавать силовое поле внутри живого организма, тем самым разрезая его». «Нарвал может», — перебил Алик. «Я говорю о большинстве», — сказала Лиза. «Почему существуют эти ограничения, также непонятно, как и то, откуда берутся наши способности. Кейпы, способные обойти эффект Мантона, являются сильнейшими среди нас». Я медленно кивнула. Я подумала, а не имело ли это отношение к тому, почему Лун не сжёг самого себя, но я не хотела лишний раз уходить от важной темы. «Что насчет Висты?» «Виста может растягивать и сжимать пространство. Она также может делать удивительные фокусы с гравитацией. Но дело в том, что эффект Мантона не позволяет ей сжимать и растягивать людей. Чем больше людей находится в пространстве, тем сложнее ей становится подействовать на него. Если бы мы все находились в одной комнате, скорее всего, она никак бы не смогла повлиять на всю комнату». «Но», — добавил Брайан, убирая кусочек сыра, оказавшийся на его губе. «Каждый раз, когда мы сталкивались с ней, она становилась быстрее, и в целом ее сила росла. Она придумывала новые трюки. С каждой секундой, когда она находится на поле боя, ситуация становится все хуже для нас. Мы постараемся нейтрализовать ее как можно быстрее. Эгида, Стояк, Виста. Это те, с кем мы, скорее всего, столкнемся. И кто бы там еще не заглянул к нам на веселье, нам придется тоже с ними разобраться, или нам конец. Давайте быстро пробежимся по остальным. Крутыш!» «Технарь», — сказала Лиза. «Летает на скейтборде, вооружен лазерными пистолетами, имеет доступ к высокотехнологичному оборудованию. От него можно ждать чего-то нового, в зависимости от того, что он создаст в своей мастерской. Он довольно мобилен, но не представляет особой угрозы». «Триумф?» — спросил Брайан. «Ему исполнилось 18. Он перешел в протекторат. Не стоит о нем беспокоиться», — сказала Лиза. «Рыцарь. Парень славы, с которым она то сходится, то расходится. Он притворяется технарем в духе Крутыша, но мне кажется, что ему просто нравится разгуливать в новенькой броне, едва высохшей от краски. Его оружие — вспышки света. Попадание такой вспышки ощущается, как удар под дых, а потом что-то происходит с твоими чувствами. Становится грустно, страшно, стыдно, начинает кружиться голова и так далее. Все не настолько плохо, если не попадать под несколько вспышек подряд. Избегайте этого». «Осталась призрачный сталкер. Кровожадная сучка», — нахмурился Брайан. «Она вбила себе в голову, что Брайан ее заклятый враг», — пояснил мне Алек. «Типа враг номер один, ее темная противоположность. Она использует любой шанс, чтобы добраться до него». «Она была героем-одиночкой», — сказала сплетница. «Мстительницей ночи, до тех пор, пока не зашло слишком далеко и чуть не убила кого-то, пригвоздив к стене арбалетными болтами. Местным героям пришлось арестовать ее, и она заключила сделку с правосудием. Теперь она член стражи на испытательном сроке, с условием, что она будет использовать только болты с транквилизаторами, а не смертельные заряды для арбалета». «Как бы не так», — зарычал Брайан. «По крайней мере, не в тот раз, когда она преследовала меня. Стрела, проткнувшая мой бок, была с остальным наконечником». Сплетница покачала головой. «Её сила странным образом взаимодействует с силой Брайана. Вообще, призрачный сталкер умеет преображаться. Она становится очень легкой, может проходить сквозь стекло и тонкие стены, и она почти невидима. Её стрелы также преображаются, а когда она стреляет из арбалета, где-то ещё полсекунды они остаются в том же состоянии. Затем этот эффект исчезает, и уже обычная стрела летит к цели. Её тактика заключается в том, чтобы прыгать по крышам, где её почти невозможно засечь и невозможно дотронуться, и оттуда расстреливать противника очень реальными стрелами. «Как вы с ней сражались?» — спросила я. «По каким-то причинам её сила плохо работает, если она находится внутри тьмы Брайана. Она становится не такой быстрой и манёвренной, он может её лучше видеть, а она не видит его в темноте», — сказала сплетница. «Это превращается во что-то типа напряжённой игры в салочки, где один из противников быстрый, но слепой и глухой, вооружён смертоносным оружием, а другой, Брайан, пытается вырубить её, не подставляясь под удар». «Давайте избежим этого», — сказал Брайан. «На драку уйдёт слишком много времени, и она, возможно, использует это, чтобы задержать нас. Только не подставляйтесь. Если вы увидите возможность нейтрализовать её, сообщите команде или сделайте всё возможное сами, чтобы снять её, не забывая о нашей главной цели». «И это наш план?» — сказала я. «Слишком много «если».» «Такие дела так и делаются, Тейлор», — сказал Брайан, и вот он был немного сухим. «Думаю, мы неплохо подготовились, разбирая все возможные проблемы». «Не хочу, чтобы вы подумали, что я критикую ваш план», — сказала я. «Наш план», — перебил Брайан. Я не хотела об этом думать, но вместо возражений я сказала. «Я немного нервничаю, вот и всё». «Ты можешь не ходить», — сказала сука, и вот он казался слишком непринуждённым. «На полном серьёзе», — сказал мне Брайан. «Ты можешь передумать». «Да», — подтвердила я. «Я хотела бы притормозить и всё продумать, но думаю, это меня не остановит. Я в деле». «Хорошо», — ответил Брайан. «На подготовку у нас есть остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний день. Тейлор, ты можешь завтра утром встретить меня на своей пробежке, я принесу тебе сотовый. Ты можешь сообщить Лизе, что тебе нужно, например, оружие, о котором ты говорила. Заранее посмотри модели Марко, если хочешь что-то конкретное». «Какой у неё номер?» — спросила я. «Я запишу его в твой телефон, прежде чем отдать тебе. Лиза, подтверди боссу, что мы беремся за эту работу, поговори с ним обо всем остальном». «Понятно. Если больше никто не хочет ничего сказать, должна отметить, что мы только что запланировали ограбление банка, а ведь ещё нет и полудня», — сказала Лиза с усмешкой. Я посмотрела на электронные часы, которые отображались под телевизором, они показывали 11:30. Я не могла не задаться вопросом, правильно ли я поступаю.